Часть 73. Навигационный компьютер уверенно вел Брейна через пустынную, засоленную территорию, где не было даже грунтовых дорог. И лишь изредка среди пожухлой травы и приземистого кустарника появлялось что-то вроде старой колеи. Краткие ровные участки сменялись зарослями кустарника, успевшего высохнуть к третьей четверти лета. За ними начинались качковатые солончаки, с которыми едва справлялись адаптированные подвески автомобиля. Брейн ехал уже 40 минут, оставался еще какой-то час с четвертью. Мысль о слишком дорогом протезе у простого работника не отпускала его. Находясь в сфере экспериментальных событий, он немало знал о социальных гарантиях государства, но столь дорогие протезы в этих гарантиях не значились. В какой-то момент Брейн даже остановил машину, чтобы ничто не мешало его внутреннему анализу. Но так и не придя ни к какому выводу, он поехал дальше. Но вскоре снова остановился, чтобы осмотреться и подумать. Теперь его беспокоил не только бионический протез сотрудника прокатной конторы, но и его манера говорить. Определенно, этот парень выглядел не как житель захолустья. Брейн продолжил путь, однако далеко уехать не успел, поскольку дорогу ему перекрыл начавший подниматься из песка пригорок. И даже целая гора, которая вздыбила песчаную дюну. Справа, слева и посередине стали появляться другие пригорки, а затем Брейн ощутил серию приглушенных подземных толчков, как будто кто-то пробирался к нему сквозь толщу земли. По всей видимости, это были как раз те сюрпризы, о которых говорил прокатчик, а Брейн отвечал: «Да, знаю я». Он распахнул дверцу аварийной НЗ, и среди коробок с сублимированной едой, пачек вододегенерирующих химикатов и медицинских препаратов увидел автоматическую винтовку какого-то сумасшедшего калибра с магазином на 5 патронов. Недолго думая, он включил заднюю передачу и, дав полный ход, соскочил с опасного места, откуда пару секунд спустя буквально выстрелила голова монстра, утыканная вращающимися челюстями с зазубренными клыками, готовая перемалывать не только нежный белок, но даже и легированные материалы. Брейн сдал назад еще метров на 50, после чего выхватил из НЗ винтовку и, выскочив из машины, прицелился в головной сектор многометрового монстра. Выстрелил и едва не свалился от мощной отдачи, однако встал поудобнее и расстрелял оставшиеся боеприпасы по подрагивающим кольцам, вздымавшимся из просоленных дюн. Он не видел, чтобы эта пушка нанесла чудовищу какие-то ранения, однако оно убралось, оставив после себя будто бульдозерами перепаханную долину. Брейн постоял еще немного, потом забросил винтовку в кабину, прыгнул на свое место и, дав полный газ, помчался вперед, через вспаханный песок, полагая, что здесь жуткий монстр перехватывать его уже не станет. Когда, согласно показаниям навигационного компьютера до южного КПП городка оставалось 3 километра, Брейн остановился и, забрав свой баул, вышел из машины. Встряска в пути пробудила его интуицию, которая настоятельно не советовала ехать по маршруту, рекомендованному сотрудникам с дорогим протезом. Поскольку избежать посещения военного городка Брейн не смог, ведь в этом состояла основная часть его задания, пришлось подкорректировать планы и выйти на восточный КПП, который, судя по отсутствию подъездных дорог, использовался редко. Песок был не слишком сыпуч, ноги почти не вязли, и идти оставалось недалеко. Скоро Брейн увидел постройки, забор с электрошоковой планкой по периметру городка и будку восточного КПП, который выглядел совершенно необитаемым. Подойдя ближе, Брейн отметил, что какая-то деятельность здесь все же велась. К воротам КПП вели позавчерашние следы автомобиля. Из-за забора доносился звук электропривода инженерной машины. Должно быть, неподалеку велись ремонтные работы, а еще где-то в отдалении играла музыка и раздавались отрывистые команды. Послышался тихий, едва различимый свист, и на небольшой высоте прошел патрульный беспилотник. Брейн прижался к забору и увидел строчку своих следов. Если не в этот проход, то в следующий беспилотник их заметит, поэтому действовать следовало быстро. Сбежав по пыльным ступеням, Брейн дернул за ручку двери, но та не поддалась. Брейн рванул еще, а затем требовательно постучал. «Ой, кто это там?» — спросил удивленный голос. Послышались шаги и щелкнул замок, а затем на Брейна уставился ефрейтор Канзас с коробкой имитационных леденцов. «О, сэр, а вы кто?» «Я инспектор из главного управления. Вам должны были сообщить о моем приезде». И Брейн качнул своим багажом. «Так вам не сюда, у нас тут КПП нерабочие. Мы даже терминала не имеем». «А мне терминала не нужен», — сказал Брейн и, оттеснив ефрейтора, прошел внутрь. «Но без терминала нельзя, сэр. Я же не могу вас даже зарегистрировать». «Ничего, я пройду до другого КПП, и меня там зарегистрируют. Это налево или направо?» «Налево. Идите вдоль забора», — сказал ефрейтор и вдруг, скривившись, плюнул имитатор конфеты на пол. «Что случилось?» «Батарейка села. Тьфу, гадость! Голый код передавать стало!» — воскликнул ефрейтор и стал лихорадочно выдвигать ящик стола в поисках чего-то, чтобы запить и сбить отвратительный вкус. «Другой имитатор возьми, вода не поможет», — посоветовал Брейн. «А, точно!» Ефрейтор торопливо сунул в рот другой леденец-имитатор, и тотчас его лицо расплылось в блаженной улыбке. «Малина?» — попытался угадать Брейн. «Суперкорделка. Тоже неплохо. Ну ладно, пойду регистрироваться». Однако, выйдя с другой стороны КПП, он свернул направо и поспешил в сторону двухэтажных построек, среди которых были административные и жилые корпуса. Где-то там, в номере военной гостиницы, он должен был забрать объект и вывести за пределы городка. Хорошо бы успеть до того, как ефрейтор, опомнившись, захочет связаться с начальством. Тогда все и закрутится. Мимо пробежала рота солдат в разгрузочных костюмах. Офицер ехал следом на электроконусе. Двухколесной тележке, откуда видел каждого солдата и через усилитель выкрикивал дополнительные команды и ругал тех, кто, по его мнению, допускал ошибки. Брейн старался не отсвечивать, однако поймал на себе заинтересованный взгляд офицера. «Это нормально, у них здесь мало развлечений». Брейн прошел через двор, где под присмотром технаняни, оснащенные дюжиной проектрометров, играли дети. На тот случай, если следовало вмешаться, во дворе дежурил дядька, оформленный на полставки военный пенсионер. По счастью, в момент, когда Брейн с тощим багажом поравнялся с постом пенсионера, в песочнице завязалась драка. Трое надвое. И Брейн миновал опасную зону под крики и разлетающиеся совки с ведерками. Вот и очередной двор, без детей песочниц. То, что нужно. «Эй, ты! Иди сюда!» Просто сказал Брейн, заметив проходившего мимо лейтенанта, который, в этом можно было не сомневаться, находился в городке не больше недели. «Прошу прощения, сэр», — промямлил тот, торопливо приближаясь к Брейну и подозревая в нем скрытого под гражданской одеждой начальника. «Что, лейтенант, не узнаешь руководителя комиссии контрольного управления?» — спросил Брейн, прихватывая лейтенанта за поясной ремень. «Ой, это... Прошу прощения, сэр». «Генерал-майор Джос, вообще-то». Лейтенант икнул и замолчал, выпучив глаза на Брейна. «Перебрал с генералом», — подумал тот. «Хватило бы и полковника». «Внимание, лейтенант, я прибыл срочным рейсом из метрополии. Понимаете, чем это пахнет?» Бедняга не реагировал, зависнув на генерал-майоре. «Приказываю немедленно возглавить огневой взвод и выдвинуться на подавление противника». Оттарабанил Брейн краткий абзац из боевого устава, и лейтенант ожил. «Сэр?» «Следуйте за мной. Нам нужна войсковая гостиница. Дорогу покажете?» «Так точно, господин генерал-майор». «Не ори, лейтенант», — приказал Брейн, оглядываясь. «Операция секретная, поэтому просто говорить тихо». «Я могу показать», — прошептал лейтенант. «Ну, показывай». И они двинулись вдоль выкрашенного по-военному черного тротуара и, пройдя метров 200, оказались возле гостиницы. «Там охрана», — прошептал лейтенант, пригибаясь и указывая на широкое окно над пандусом. «И что?» «Он докладывает дежурному по комендатуре». «Зайди и выруби его». «И я не умею, сэр. Я военный суфражист». «Хорошо, просто иди первым. Я все сделаю сам». Один за другим они вошли в небольшой холл, где Канзас в военной форме исполнял роль портье. «Здравия желаю, господин лейтенант-суфражист!» — поприветствовал он лейтенанта, поднимаясь. «Ой, а это кто?» Отвечать пришлось Брейну. Двумя пальцами чуть выше КДК. Это было гарантированное отключение на 40 минут. «Давай, веди к номеру 235», — потребовал Брейн, и лейтенант-суфражист тотчас побежал вверх по лестнице. Теперь его подгоняли не только высокий статус неожиданного знакомого, но и его физические возможности. На втором этаже их ждал традиционный для Брейна сюрприз — двойная охрана возле нужного номера. «Кто такие?» — строго спросил чернявый суперколвер, положив одну руку на поясную кобуру, а вторую выставляя вперед в останавливающем жесте. Его напарник-варвар лишь чуть отклеился от стены и, не размыкая рук на груди, снова стал смотреть в потолок, погружаясь в сон прекрасных мечтаний. Но чего ему бояться за широкими плечами суперколвера? «Представьтесь старшему по званию», — потребовал Брейн. Суперколвер посмотрел на лейтенанта, который выглядел очень убедительно напуганным, потом на рослого варвара в гражданке и со строгим взглядом. У него был приказ не пускать никого, однако, похоже, что-то тут пошло не так. «Капитан Ду, вообще-то, внутренняя комендантская полиция». «Полное имя», — уточнил гражданский. «Патрик Доу, сэр». «Отлично, капитан». Кивнул гражданский и коротким тычком сложил капитана пополам. Через мгновение, успев лишь коротко ойкнуть, на мягкий палас свалился и его напарник. «Это так необходимо, сэр?» — спросил лейтенант. «Так я спасаю им жизнь. Вперед, танкист!» «Что, простите?» «Будь готов к чему угодно. Вперед, танкист! Это наш с тобой девиз, понял?» «Не совсем, сэр. Тогда просто вперед!» С этими словами Брейн толкнул дверь номера, миновал короткую прихожую с несколькими парами женской обуви на полу и оказался в небольшой гостиной с двумя креслами, огромным экраном ТВ-бокса и панелью виртуального аквариума на противоположной стороне. Однако в гостиной двухкомнатного номера никого не оказалось, и Брейн шагнул в спальню. При его появлении сработало фотореле, и включился декоративный прожекторный комплекс, сменявший один светофильтр за другим. А в фокусе разноцветных лучей вдруг появилась обнаженная девица, выкрикивавшая. «Возьми меня, Патрик! Немедленно возьми!» Брейн шагнул к аппарату, выдернул шнур питания, а затем отдернул плотные шторы. «Ой, а кто вы такой?» спохватилась девица, торопливо прикрывая стыдные места узкими ладошками. «Твой Патрик — враг. Он хотел продать тебя порноцифровым торговцам. Твой отец послал меня спасти тебя. Одевайся быстрее, у нас мало времени». Брейн придумал эту билиберду в одно мгновение, и все подействовало идеально. Кэссиди Кох, 16-летняя единственная дочь майора Маркла Коха из отдела планирования Генштаба, бросилась к стопке белья и каких-то маечек, а через 20 секунд они были готовы двигаться, хотя на ней еще было не все, что-то она держала в руках. И в том числе похожий на щетку для зубов диспикер модного формата. «Что теперь, господин генерал?» Испуганно воскликнул лейтенант, увидев полураздетую девушку. «Нам срочно нужен транспорт. Любой!» — крикнул Брейн, выталкивая лейтенанта из номера. Тот был так заторможен видом девицы, что споткнулся о лежащих в коридоре охранников. «Патрик, неужели вы убили его?» — завопила она. «Жив твой Патрик!» — сухо ответил Брейн и потащил девушку по коридору, держа в другой руке свой багаж. Обстановка была накалена, однако еще не настолько, чтобы он был готов расстаться с гардеробом. Лейтенант-суфражист наконец-то оторвал взгляд от юной прелестницы и побежал исполнять приказ — искать транспорт. «Патрик, вы убили его!» — продолжала хныкать девица, пока Брейн волок ее вниз по лестнице. «Вы убили его!» — завизжала она еще громче, увидев торчавшие из-за стойки в вестибюле ноги военного портье. «Я хочу позвонить отцу!» «Подожди!» — оборвал ее Брейн, выглядывая в окно. Лейтенант оказался скорым малым и уже сдавал задом разъездной броневичок. «Выходим!» — скомандовал Брейн и дернул девчонку за руку. Она ойкнула и попыталась сопротивляться. Первый шок прошел, и, вспомнив, что она женщина-суперколвер, девица попыталась поставить похитителя на место. Однако это было не так просто. Похититель ростом и шириной плеч мог посоперничать с суперколверами. Подтащив упирающуюся девчонку к машине, он распахнул заднюю дверцу и затолкнул жертву в салон. «Ай, здесь еще один убитый!» — завопила она и едва не выскочила обратно. «Кто это?» — спросил Брейн, останавливая брыкавшуюся беглянку. «Унтербоймер, сэр. Он не хотел отдавать машину», — сообщил лейтенант. Под его глазом красовался свежий синяк. «Ты его убил, что ли?» «Убийцы!» Завопила девчонка, и Брейн, выполнив легкий апперкот, отключил ее на верные четверть часа. Затем затолкал пассажирку обратно, закинул свой жалкий багаж и запрыгнул сам. «Гони к восточному КПП!» — крикнул он, и лейтенант дал полный газ, отчего Брейн завалился на бок прямо на унтера. Заодно проверил пульс, Унтер был жив, но досталось ему крепко. Лейтенант заехал ему какой-то железякой. «Очень старательный», — подумал Брейн и поправил съезжавшую с его колен бесчувственную майорскую дочку. «Притормози, я выскочу поговорить с ефрейтором». «Не нужно, сэр. Тут задвижка совсем слабая. Эти ворота пару раз даже ветром распахивало», — ответил лейтенант и не обманул. Броневичок сходу сломал ворота и вырвался на оперативный простор. «Куда теперь?» «Видишь цепочку следов среди колючек?» «Ваши?» «Да, дуй по ним». «Понял». Они проехали метров 400, когда Брейн скомандовал. «Стоп!» Лейтенант остановил машину, Брейн выскочил наружу, обежал кругом и распахнул водительскую дверцу. «Вылезай!» — крикнул Брейн и выдернул лейтенанта из машины. «Вы сами поведете, сэр?» «Говори свой номер». «Что?» «Говори свой учетный номер, иначе я не смогу тебе помочь», — снова потребовал Брейн, встряхивая лейтенанта. Тот продиктовал 8 цифр, и Брейн кивнул. «Запомнили?» «Запомнил. Сейчас я тебя вырублю и оставлю здесь. Через 20 минут тебя уже подберут. Скажешь им, что выполнял мои требования, поскольку я угрожал убить девчонку. Понял?» «Да». «Хорошо понял?» «Да». «Ну и молодец». С этими словами Брейн выключил помощника самым гуманным из ударов и, подхватив его и соскочившие кепи, аккуратно уложил на пыльный песок. Затем выволок из салона Унтера, положил рядом с лейтенантом, после чего поспешно сел за руль и, дав газу, помчался дальше, лихо обходя заросли сухих колючек и глинистые бугорки с шапками соли. Брейн правил к брошенному фургону, сменить транспорт было не лишним. К тому же там оставалась серьезная артиллерия на случай, если песчаный монстр вновь попытается помешать ему. Не встречая препятствий, Брейн вскоре остановил броневик возле фургона. Выхватил из стойки бутылку теплой воды и полил на раскрасневшееся лицо пассажирки на заднем сиденье. Девушка вздрогнула, шумно вздохнула и снова закричала. «Убийцы!» «Ну, конечно», — произнес Брейн, выходя наружу. «Убирайся, принцесса. Мы меняем карету».